Плетение седьмое. Магия жрецов белого бога была ужасна. Больше не было никаких сражений, столкновения армий и грохочущих заклинаний колдунов. Война с белокожими пришельцами вступила в новую фазу. И в ней инки проигрывали, теряя город за городом, провинцию за провинцией. Поле битвы на Кровавом берегу, с тех пор побережье называлось только так, осталось за народами, населяющими Тауандинсую. Погибли десятки тысяч с обеих сторон. Инки осознали, что численное превосходство и неожиданность атаки, равно как и выучка солдат, не являются гарантией победы. Но все же силой оружия, крепостью рук и мощью заклинателей они смогли, переломили исход сражения. Втоптали в песок захватчиков и, стоя по пояс в воде, резали пытающихся спастись. Корабли, большая их часть, сумели уйти. Команды плавучих домов в бой не вступали и, узрев разгром, поспешили поднять паруса. С десяток судов удалось сжечь и потопить, но слишком уж далеко они стояли от берега, не всякий заклинатель имел силы достать их шаром. Через 2 года они вернулись. Силами столь же огромными, как и в первый раз, но куда более опасными. Вели их великие вожди, обладающие той страшной и разрушительной магией, о которой говорил Писара. К тому времени ткач уже подробно изучил нити белых рабов и знал, что именно так и будет. Племена, не одни лишь испанцы, но и множество народов, живущих за океаном, посчитали поражение на Кровавом берегу оскорблением. Своей силе, своему праву приходить куда угодно и брать, что им понравится, своему жестокому богу, который жаждал жертв много больше, чем Инти и любой из сотен других, населявших земли империи инков. Оскорблением, которое они переправили в холодную ярость и жажду мести. Плетение варикочи открыло инке понимание еще и того, что сражаться армию на армию никто больше не будет. Более того, едва только солдаты империи соберутся в одном месте, как их уничтожат, чем-то настолько ужасным, что даже видения не могли этого толком показать. И противопоставить этому правитель ничего не мог. Второй раз враги появились у берегов Тауантинсую в нескольких местах. Разведчики приносили в столицу вести о парусах, появляющихся на горизонте то в одном месте, то в другом. Сапа Инка держал наготове несколько крупных отрядов, которые могли бы снять осаду, случись таковая. Его брат ругался, требуя прекратить распылять силы и ударить изо всех сил. Но Вайна отсылал Задиру, пытаясь найти хоть один поворот плетения, который бы позволил им выиграть войну. И не находил. Его сердце заходилось криком от картин грядущего. Первым павшим городом стал Макегуа, скорее небольшое поселение, жившее добычей даров моря. Его двухметровые стены не стали штурмовать воины в железных доспехах, не обстреливали корабельные пушки. Враг просто уничтожил его колдовством невиданной силы, стер с лица побережья, одновременно отправив в мир духов 20 000 мужчин, женщин и детей. Разведчики, наблюдавшие за концом Макегуа, говорили о том, как небо почернело и стало бить молниями в город, снова и снова, пока камень не превратился в песок, а кровь в пар. Выживших, а таковых было очень немного, поисковые отряды пришельцев забрали на корабли. Это была война на уничтожение, в которой дар Инти, умение видеть вероятности в кипу варикочи и сила заклинателей не имели особого значения. По плетению шла рябь, знамения были неоднозначны, и самое большое, что мог сделать ткач, это угадать, по какому из городов враг нанесет очередной удар. Тогда жители покидали его. концу года Тауантинсую потеряла все города на побережье. Внутренние, особенно горные районы страны, наполнились десятками тысяч беженцев. Ткач смотрел на огромные стоянки, в которых то и дело вспыхивали болезни, и понимал, что ничего не может сделать. С наступлением холодов пришельцы ушли на юг, за пределы империи. 2 месяца народы, ходящие под инками, зализывали раны. Вспыхнуло пару восстаний, которые армия быстро подавила, но все понимали, и для этого не нужно было прозревать будущее, что все только началось. Власть инков пошатнулась. И если пришельцы не добьют некогда могущественную цивилизацию, это сделают некогда покоренные народы. Весной вторжение повторилось, и на этот раз враг высадил армию. Она не пошла вглубь страны, осев на плодородных землях побережья. Выслала разведчиков и послов, требовавших встречи с правителем империи. Всех их ткач приказал убивать. Он знал замысел военных вождей противника. Переговоры и мирные соглашения были им не нужны. Так они искали путь в сердце страны, чтобы потом ударить в него всей силой. На миг, 3 с небольшим месяца, ситуация замерла в шатком равновесии. Инки уничтожали поисковые партии европейцев, те, не считаясь с потерями, продолжали их посылать. Сражений не было, лишь десятки стычек в лесах. Зато вспыхнули еще 3 восстания, подавление которых обошлись империи очень дорого. Проклятые кечуа решили переметнуться к пришельцам, и вскоре те узнали про первый город высокогорной части страны. Вилькасауман – важный город империи, крупный и хорошо защищенный, расположенный в труднодоступной для крупной армии горной местности. Жители его, по-прежнему лояльной империи, не верили, что враг сможет добраться до них. Жрецы белого бога уничтожили его за день. Не в силах этому помешать, Вайна решил лично наблюдать за разрушительным колдовством пришельцев. Его небольшой походный поезд встал на соседней вершине, забраться на которую было невозможно, не зная тайных троп. Правитель, как простой солдат, сидел на камне и смотрел глазами кондора, как гибнет его город. В этот раз никаких молний не было. Небо оставалось прозрачным, словно слеза. Ликинти дарил едва ощутимое тепло, равнодушный к происходящему, а вот горы начали говорить. Сперва негромкие стоны, затем гул, скрежет и кашель вечного камня. Длилось это недолго, меньше часа. Инка смотрел, слушал и пытался понять, где же в плетении он пропустил узор, ведущий к такому исходу. Еще он желал узреть воплощение силы врага и принять непростое решение. Все закончилось, когда часть плато вдруг вздрогнула и, увлекая за собой большую часть городских сооружений, поползла в пропасть. Окрестности заполнил рев оползня чудовищных размеров. Земляная пыль и каменная крошка надолго закрыли обзор, сделав воздух плотным и непрозрачным. Когда же шум стих и пыль осела, города Вилькасауман больше не было, как и полусотни тысяч его жителей. Бегущая вниз река Висчонга была засыпана битым камнем на десятки метров. Сделала это не армия, а один человек, невысокого роста, с седыми волосами под маленькой красной шапкой, одетый в мешковатое одеяние, тоже красного, как кровь, цвета. Его охраняла 1000 закованных в железо воинов, каждый из которых имел несколько малых метателей огня, пистолей, как уже знал инка, и 1 большой – аркебузу. У основания горного склона, от которого вела тропа на вершину плато, стояла вся армия пришельцев.